«Вы обязаны принять деньги! Обязаны!» — воскликнул, идя навстречу им, Брэк. Малыш вскочил, лодка накренилась под ним, и он шлепнулся в воду. «К черту деньги!» — сказал малыш. «Давайте сюда виски! Все уже кончено, а я промочил ноги и боюсь простудиться!» Глава пятая. На следующее утро лодка Спрага и Стайна отчалила по обыкновению одной из последних. Несмотря на то, что Брэк был плохой моряк и что вся его команда состояла лишь из жены и племянника, он давно нагрузил свою лодку и с рассветом пустился в путь. Но Стайн и Спраг не торопились, словно не понимали, что озеро может замерзнуть в любую минуту. Они отлынивали от дела и постоянными придирками мешали малышу и киту работать. «Я теряю всякое уважение к Господу Богу», — богохульствовал малыш, — «сотворил этакую мразь в человеческом образе». «Зато с тобой он не промахнулся», — с усмешкой отвечал кит. «Чем я больше гляжу на тебя, тем больше уважаю Создателя». «Так, по-твоему, он смастерил меня на совесть?» — спрашивал малыш, смущенный комплиментом. Их путь лежал через озеро Лебарш. В озере не было течения, и если не дул попутный ветер, 40 миль приходилось идти на веслах. Но пора попутных ветров миновала, с севера сорвался ледяной вихрь и дул прямо в лицо. Озеро вздулось, поднялись огромные волны, было почти невозможно грести. В довершении всех бед пошел снег, весла покрывались слоем льда, и одному из гребцов приходилось беспрестанно сбивать лед топором. Вынужденные приняться за весла, Спраг и Стайн только делали вид, что гребут. Кит хорошо знал, что значит налегать на весла всей тяжестью своего тела, и отлично видел, что хозяева только обмакивают весла в воду. По прошествии 3 часов Спраг бросил весло на дно лодки и заявил, что они должны вернуться в устье реки на ночлег. Стайн поддержал его, и таким образом все труды пошли на смарку. На второй и третий день повторились те же бесплодные попытки. В устье реки образовалась целая флотилия, лодок в 200. Каждый день прибывало их 40-50, и только 2 или 3 удавалось добраться до северо-западного берега озера, не возвращаясь к устью. Озеро вдоль берега стало затягиваться льдом. Лед узкой кромкой охватывал отмели. Озеро должно было замерзнуть в самые ближайшие дни. «Не будь они такие тряпки! Мы перемахнули бы на тот берег», — сказал кит малышу на третий день вечером, когда они сушили у огня свои насквозь промокшие мокасины. «Сегодня уже были бы там, если бы они не заставили повернуть обратно. Стоило поработать еще какой-нибудь час, и нас вынесло бы на западный берег. Наши хозяева — беспомощные младенцы». «Правильно!» — согласился малыш. Он придвинул свои мокасины к огню и задумчиво помолчал. «Послушай, Смок, до Доусона еще не 100 миль. Если мы не хотим мерзнуть здесь всю зиму, необходимо что-нибудь предпринять». Кит взглянул на товарища и ничего не ответил. «Связались мы с этими младенцами», — ворчал малыш. «Командовать и швырять деньгами они умеют. А как дойдет до дела, так они и вправду младенцы. Если мы хотим в этом году попасть в Доусон, не надо их слушать». Они переглянулись. «Идет», — сказал Кит и подтвердил свое согласие пожатием руки.